Глава 25. Садовник. Хоторн подводит меня к довольно дорогому с виду фейервизеру. Пока он взламывает роскошный корабль, я стараюсь отдышаться. Оказавшись внутри, Хоторн быстро заводит двигатель вручную. Мы поднимаемся и летим в направлении моря. А Мажина не произносим ни слова. Живы и ладно. Хоторн берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Примерно за милю до моего дома я понимаю, куда он меня везет. «Откуда ты знаешь, где я живу, Хоторн? Я же только что переехала». «Я следил за тобой, Розель», — безостенчиво признается он. «И все это время не выходил на связь». Хоторн мрачно поджимает губы. «Я не мог. Если бы они узнали, то убили бы тебя». «Какая разница? Они все равно собираются меня убить. А я собираюсь их остановить». Мы облетаем здание, на террасе кишит охрана Селуэя. Вместо того, чтобы приземлиться там, Хоторн паркуется в квартале от дома, сажает корабль кабиной в сторону моря и не глушит двигатель. «Я следил за тобой и Селуэем. Об этом месте я знаю давно. Только увидел его, сразу узнал твою метку. Они пытаются сделать вид, что строили его просто в форме оружия, но я-то знаю, корона наверху олицетворяет тебя». Я знаю все изгибы твоего тела, все контуры и очертания. Это здание строили для тебя. У них на меня планы. Дрожа, я потираю руки. Ты в курсе про Хэммон и Эджертона? Агент Кроу заявился ко мне, искал их. Я догадался, что ты имеешь отношение к их исчезновению. Не представляю, как ты все это провернула и вытащила ребят из мечей. Но знаю. «Ты за все заплатила. Твои травмы говорят, что тебя пытались убить. Что случилось? Где Хэммон и Эдж?» «Не скажу», — отвечаю я, — «ради твоей же безопасности». «Ты мне не доверяешь», — с горечью говорит Хоторн, однако не удивляется. «Ты прав, но кроме того, не хочу ставить тебя под удар. С этим я могу смириться. Скажи, те солдаты в звездах тебя только избили, другого вреда не причинили?» «Я поняла, о чем ты спрашиваешь. Нет, меня не насиловали. А про себя думаю, Рейкин бы им ни за что не позволил. Не хочется, чтобы Хоторн видел мои слезы, поэтому открываю дверь, выбираюсь снаружи и направляюсь к пляжу. Хоторн догоняет меня и берет за руку. Я так боялась, и сейчас боюсь, признаюсь я, пока мы бредем по песку. Боюсь, что если снова придется пойти на такое, я никогда не решусь, просто дам им умереть. И от этого я... Мой голос прерывается. Очень злюсь и чувствую себя виноватой. Страшно ложиться сегодня спать. Вдруг приснится, что все это снова происходит, а я не нахожу выхода. Хоторн обнимает меня, притягивая к груди. Тяжело дышу, стараясь взять себя в руки, но одна слезинка все равно сбегает из уголка глаза. Рычу и вытираю ее дрожащей ладонью. «Хэммон беременна», — бормочу я, — «ты скоро станешь дядей». Хоторн негромко ругается. «Удавлю Эджа, так безрассудно поступить». «Уж поверь, после того, как его избили, он бы только обрадовался». «Он в порядке?» — спрашивает Хоторн. «А малыш и Хэммон?» «Говорю же, с ними все хорошо. Я старалась, как могла». Начинается прилив, пальцы ног тонут во влажном песке и прибое. До этого я ни разу не касалась морской воды. Звук волн звучит, как музыка. «Нужно оттереть ЦР-40 с твоей руки, чтобы ты могла вернуться домой». Взяв пригоршню мокрого песка, Хоторн осторожно потирает мою метку. Оживает светящийся серебристый меч, озаряя сиянием наши лица. Я тоже беру песок и втираю в кожу Хоторна. Теперь и его голограмма блестит золотом рядом с моей. Дружно ополаскиваем руки в прибое. «Насколько все было проще, пока они обе были серебряными», — замечает Хоторн. «Когда ты принадлежал мне», — негромко говорю я. «А принадлежал ли он мне когда-нибудь?» «Я все еще твой», — он склоняется и целует меня. Поцелуй мучительно нежен, полон обещаний, которым страшно поверить. «Я провожу, удостоверюсь, что ты в безопасности и тебя не поджидает никто из людей Габриэля, а потом уйду». Он направляется к дому, но я дергаю его за руку. Хоторн поворачивается и смотрит на меня. «Другие Мажина видели, как ты убегаешь со мной из Дворца Мечей. Утром их данные загрузят в систему, и мой брат узнает, что ты его предал». «Возможно, он уже знает». «Габриэль не может публично обвинить тебя в измене. Такие приказы, как убить меня, нужно хранить в секрете. Но не вздумай недооценивать его или мою мать. Тебе лучше остаться со мной. Я защищу тебя». «Нам нельзя афишировать связь, Розель. Нужно сделать вид, что с тех пор, как я перешел к перворожденным, между нами не было никаких отношений». «Почему?» «Потому что это единственный способ защитить тебя в будущем». «Потому что ты все еще намерен убить моего брата?» «Я намерен сделать все, чтобы ты выжила». «Для тебя это всего лишь стратегия, Хоторн, а для меня — жизнь брата. Он не виноват, что он первенец, а я второрожденная. Он такая же пешка, как и я». «Может, он и пешка, но у него есть возможности, которых нет у тебя. У него есть власть». Подойдя к дому, я сканирую метку. Внутрь мы с Хоторном входим вместе. В прекрасно оформленном холле целое подразделение охраны Сэллоуэя. Все вооружены до зубов, и такого оружия пока нет даже в армии. Лучшее Клифтон приберегает для себя. Как только появляемся мы с Хоторном, переполох стихает. Мои босые ноги оставляют грязные отпечатки на белом мраморном полу. Притворившись, что не выгляжу так, словно только что пережила сражение, небрежно спрашиваю. «Извините, а где лифт пентхауса?» Их взгляды маниакально напряжены. Это забавно. Но улыбаться нельзя. «Вон там», — говорит солдат меч с серебряной меткой, показывая на центральный лифт. «Кабина стеклянная и похожа на лепестки цветущей розы». «Спасибо. Пожалуйста, продолжайте», — бормочу я, беря Хоторна за руку. Тишина пульсирует. Мы входим в лифт, стеклянные двери закрываются. Поднявшись по рукояти, оказываемся в клинке. Открывается панорамный вид. С одной стороны морской пейзаж, с другой — городской. «Денег твоя секта не пожалела», — замечает Хоторн. Створки раздвигаются, и мы входим в великолепный холл моих апартаментов в форме короны. Большая люстра освещает комнату. Меня поджидают не менее десятка охранников Сэллоуэя. Клифтон платит правительству за бойцов, которые его защищают, и им тоже тайком платят, чтобы исключить вероятность подкупа. Ко мне подходит личный телохранитель Клифтона. Я потрясена тем, что он находится здесь, ведь Круциус обычно защищает хозяина на публике. «Ты ранена, Розель?» – спрашивает он. «Только замерзла и промокла, как и мой друг. Нельзя ли дать ему что-нибудь переодеться?» «Не в моих привычках просить что-то у охранников Клифтона, но нужно как-то привыкать к новой жизни». «Все, что пожелаешь», — отвечает Круциус, снова меня ошарашивая. «Передашь Клифтону, что я здесь?» «Он в курсе. Уже вылетел из штаб-квартиры. Вам стоит знать. Он привезет с собой кое-кого». «Кого же?» «Верховную добродетель». «Просветленного Боуи? Внезапно мне вновь хочется оказаться в убежище фонтана Тайберна». Крышу патрулирует команда бойцов не из охраны Сэллоуэя. Все они в ранге Иона, люди просветленного Боуи. У края террасы зависает Веринджер. Я бросаю взгляд на Хоторна, тот нервничает. Воздухолет прикрепляется к перилам, закрывая вид на море, выпуская трап, и из проема люка выходит Клифтон в сопровождении Фабиана Боуи. Они направляются ко входу возле бассейна. Удариться в панику я не успеваю. Офицер Иона открывает дверь. Клифтон и просветленный Боуи по лестнице поднимаются наверх. Стараюсь не волноваться. Просветленному Боуи доводилось лицезреть меня и в худшем виде, в тюремной робе ценза. По крайней мере, на сей раз я в платье, хоть и грязном. «Розель», — в голосе Клифтона смесь облегчения и тревоги. «Они тебя ранили?» «Никто не причинил мне вреда. Я покинула дворец мечей, потому что Хоторн рассказал, какой сюрприз моя семья запланировала для меня на вечер. Он помог сюда добраться». «Перворожденный Тругрейв», — немного скривив губы, кивает Клифтон. «Он не уверен, друг нам Хоторн или враг. Благодарю за возвращение нашего бойца. Она очень важна для моей организации и для нужд фронта. Я вам обязан». Воплоти просветленный Боуи кажется еще более могущественным. На нем строгая форма, подчеркивающая его статус главы уделов республики, с белой накидкой, похожей на накидку офицера Экза. «Просветленный Боуи», — говорю я, склонив голову и улыбаюсь, — «предложила бы вам сесть, да с детства помню, что вы предпочитаете стоять». «Я тебя тоже помню. Ты разбила моему сыну голову часами. Ему стоило уворачиваться быстрее». Лицо просветленного озаряет лукавая улыбка, и меня переполняет облегчение. «Гришелму нужен кто-то наподобие тебя», — заявляет Боуи. «Кто-нибудь готовый врезать ему по башке, когда он перегнет палку. Похоже, все остальные боятся и слова сказать против. Однажды он станет просветленным, и ему понадобится сильный лидер у дела мечей. Я уверена, что Габриэль сумеет его поддержать. Идем-ка со мной». Просветленный Боуи протягивает мне руку, и я, подойдя, ее принимаю. Он сжимает мои пальцы, и мы выходим на крышу, затем спускаемся по лестнице и проходим мимо бассейна, возле которого кишит вооруженная охрана. Оказавшись подальше от чужих ушей, Боуи продолжает. «Я смотрю на тебя, Розель, и вижу в порезах на твоих ногах, царапинах на лице, рваном платье и усталой улыбке следы сегодняшней битвы. И тем не менее ты пытаешься контролировать все и всех вокруг, словно справляться с кризисной ситуацией для тебя обычное дело. Простите, но в моем мире кризис и правда рядовое явление. Я намерен это изменить. Но как? Предложив тебе защиту, я заберу тебя из удела мечей и позволю какое-то время жить у меня дома. Но здесь у меня работа, я консультант по вооружению». «Верно, и Клифтон твердо намерен тебя не отпускать, но тебе разрешат с ним работать. Когда Сэлую понадобится совет, он навестит тебя в моей резиденции». Мы подходим к трапу Верингера, бросаю взгляд через плечо на свой пентхаус. Ни Клифтон, ни Хоторн не вышли следом, но оба наблюдают через окно. «Я должна отправиться с вами сегодня же?» «Вообще-то прямо сейчас», — соглашается Боуи, подводя меня к трапу. «Можно попрощаться? Ты скоро увидишься с ними обоими. Они приглашены на празднование открытия состязаний второрожденных, нашу частную вечеринку, а ты станешь на ней знаменитостью, почетным гостем». Мы садимся в Верингер. Люк за нами закрывается. Просветленный Боуи предлагает мне место у окна. «Отдохни. У тебя выдался нелегкий вечер. Скоро мы прибудем в Добродетель. Твоя комната ждет тебя. И кое-кому не терпится с тобой поздороваться». Я смотрю в окно на мрачные лица Клифтона и Хоторна. Негромко заурчав, Верингер поднимается в воздух. «Кто меня ждет?» — рассеянно интересуюсь я. «Твой ментор, Дюна». Я пораженно взираю на просветленного, а потом замечаю сверкающую булавку у него на лацкане. Я показываю на нее. «Вы садовник, просветленный Боуи?» Я начал интересоваться красотой и несравненной сущностью цветка. «У роз острые шипы», — замечаю я. «На них-то я и рассчитываю».